Клод пересек комнату и сел рядом с Альбиной. Момо запрыгнула ему на колени. «А знаешь, Альбина», — начал он, поглаживая собачку, «даже если бы убийство могло поставить женщину на место, я бы не стал утруждать тебя в отношении Лизы. Дело в том, что я уже отыскал идеальную женщину. Это ты». «Очень мило с твоей стороны», — она ослепительно улыбнулась. «Жаль, что у нас все так вышло. Мы слишком поздно стали понимать друг друга. Я искала способ вернуть все, как было. Просила дать мне взаймы другое тело. Но мне сказали, что это невозможно». «Мне тоже очень жаль, Альбина. Но ничего же не изменишь», — согласился Клод. Момо тоже выразила согласие громким лаем. «А знаешь, — вдруг сказал Клод, — мне пришла в голову удачная мысль». «Какая же, дорогой?» Призрачные глаза Альбины засветились надеждой. «Если уж ты совсем не можешь вернуться ко мне, тогда я отправлюсь к тебе». «Клод!» «Конечно, это очень серьезное решение». «А как же Элиза?» «Едва ли она будет оплакивать меня больше одного дня». «Но послушай, Клод, ты ведь еще так мол, у тебя еще столько впереди». «Что может быть впереди, Альбина? Утратив тебя, я потерял все».